Широта ассортимента в интернете. Если вы думаете, что выбор товаров в розничных магазинах стал чересчур велик, то что вы скажете об интернете как бесконечном источнике товаров и услуг? Единственное, что нам осталось, смириться с отнюдь не виртуальной реальностью. Интернет-компания eToys Incorporated, к примеру, помимо детских товаров, предлагает еще и соответствующую литературу. Суммарный ассортимент ее интернет-магазина превышает 100 тысяч наименований товаров. Претендент на звание полной гаммы товаров для детей? Разумеется, начав торговлю книгами, компания вступила в борьбу с Amazon и другими онлайновыми книжными магазинами, которые, само собой, отплатили ей той же монетой. Amazon начала торговать игрушками, электроникой, компакт-дисками и прочее, и прочее. В этой игре любой ее участник окружен конкурентами, заявляющими: «Мы тоже будем продавать это». И на следующий день на их прилавках появляются новые товары –